Только в одно? Да. Этот звонок не имеет отношения к Хайбеку? Не волнуйся, с Хайбеком он никак не связан. Касается другой статьи. О заботах и тревогах. По двору прошествовала курица. После короткого колебания Флетч нажал клавишу, и принтер начал распечатывать отобранные материалы из досье Хайбека. Затем снял трубку внутреннего редакционного телефона и трижды повернул диск. «Кэрридайн», — ответил мужской голос. «Джек, это Флетч». «Кто?» «Флетчер, я работаю в Ньюс Трибюн». «Вы уверены?» В голосе ведущего автора финансового отдела звучало любопытство. «О, да! Вам мы обязаны заголовку, появившемуся на страницах газеты пару месяцев тому назад». «Как же он звучал?» «А, вспомнил! Уэстерн Кен Со сидит на своем богатстве». «Да, это мой заголовок». «Ваш, значит?» «Конечно, мы тоже были молоды в свое время». «Не понимаю, почему вы так на него набросились?» «Потому что все мы видели его не один раз». «Вы хотите попросить прощения, Флетчер, или у вас есть ценная информация по зарубежному долгу Соединенных Штатов?» «Вы знаете человека, которого убили этим утром?» «Хайбека?» «Нет, я его не знаю. Виделся с ним однажды на деловом ленче. Кое-кто утверждает, что он был очень богат». «А как вы отличаете просто богатого от очень богатого?» «Он собирался пожертвовать $5 миллионов. Ну, позвольте в этом усомниться. Он работяга, высокооплачиваемый, но работяга. Едва ли у него были какие-либо доходы, кроме заработка. Что у него за душой?» «Партнерство в процветающей юридической фирме». «Сколько это приносило? Год за годом? Плюс гонорары?» «Ну, возможно, он удачно вкладывал деньги, но, думаю, я бы знал об этом. Наследство он не получал. Если бы он женился на состоятельной наследнице, эти сведения не прошли бы мимо нас». «А как насчет мафии? Вы думаете, он был связан с мафией?» «Ну, криминальный адвокат». «Несомненно, среди его клиентов были мафиози, но мафия не обогащает никого, кроме мафии. Несмотря на все, что они пишут, главная проблема мафии – отмывание денег. В этом мафия сталкивается с такими трудностями, что я просто не понимаю, зачем им грести деньги лопатой». «И каким состоянием владел Хайбек этим утром, когда его убили?» «Чисто умозрительно?» «Разумеется. Работая всю жизнь, уклоняясь в разумных пределах от уплаты налогов, не вкладывая деньги в рискованные предприятия, ну, в лучшем случае, он мог иметь на банковском счету $5 миллионов. Флетч собрал в стопку листы с распечатками, сверху положил полученный от Мортона Рикмерза томик стихов Тома Фарлайфа «Нож, кровь». Долго не решался снять трубку и набрать номер заведения, в котором, как он когда-то думал, продавали пиццу. Ему ответил молодой дружелюбный женский голос. «Дружеские услуги Бена Франклина. Вам нужен друг?» Отбросив мысли об анчоусах и перчиках, Флетч ответил: «Возможно. Мы оказываем эскорт-услуги в любое время, 24 часа в сутки, как у вас дома, так и у себя. Но прежде всего скажите, кто рекомендовал вам Бена Франклина?» Флетч шумно глотнул. «Мой отец». «У вас есть какие-то проблемы?» после короткой паузы спросила девушка. Я знаю о твоем